Внезапно ситуация немного изменилась. Одна из кошек, видимо попытавшись нанести удар в какое-то сочленение конечности этой твари, в буквальном смысле этого слова, застряла хвостом в этом самом сочленении. Монстр воспользовался тем, что кошка никак не может вырваться из подобного капкана. Протянутая в сторону нападавшей твари клешня ловким движением откусила ему голову. Практически мгновенно после этого Горзу получил подтверждение своим предположениям. Энергия смерти, которая выплеснулась из упавшего тела бронированной кошки, сразу же была втянута внутрь этого костяного существа. И на глазах пораженного парня, с легким треском само существо начало меняться. Если сейчас оно напоминало какое-то многоногое бронированное существо, у которого все стороны торчали разные шипы, то после столкновения с бронированной кошкой и поглощения ее энергии, из этой твари медленно начал отрастать костяной хвост. Видимо, эта тварь воспринимала любое существо не только как пищу, но и как образец к подражанию. Скорее всего, это зависело от того, сколько сил это бронированное чудовище тратило на то, чтобы убить своего противника, которого потом использовала в качестве аналогии к усилению своих возможностей. Это было настолько странно, что создавалось впечатление об искусственности создания такого существа. Ведь парень четко видел то, что от места гибели того бронированного жука, которого уже нашел под деревьями, вело всего лишь несколько следов, дающие ему понять, что это существо шло на двух ногах. Но потом он вспомнил, что следы изменились, словно одновременно двигалось несколько человек. Видимо, тварь по пути менялась. И сейчас он видел, как перед ним стоит костяное чудовище, издали похожее на бронированного жука, которого он нашел. Видимо, тогда этой твари тоже пришлось немножко постараться, чтобы его убить. Костяная голова была украшена ветвистыми и острыми как бритва рогами, которыми это существо старательно пыталось достать противника. Но мощный корпус, защищенный броней, не давал возможности этому существу успеть за юркими и проворными бронированными кошками. Пока что, благодаря тому, что случайно удалось убить одну из этих кошек, тварь вырастила костяной хвост с шипастым наростом на конце. Не ожидавшие подобной метаморфозы, бронированные кошки продолжали действовать так, как они уже привыкли, что и привело к трагедии. Резко взмывший над костяным существом хвост нанес мощный удар навстречу той кошке, которая бросилась в сторону от клешней и рогов противника. Не ожидая подобной встречи, кошка буквально сама нанизалась на острие хвоста этой твари. Судя по всему, костяной твари было не обязательно использовать какой-либо яд в своем жале. С помощью этого жала она просто высосала жизнь из своего противника. Труп кошки рухнул на землю, а это существо продемонстрировало то, что оно действительно умеет думать. Понимая, что одного хвоста недостаточно, у этой твари появился и второй, который старательно начал вырастать. Первый же хвост, после убийства второй кошки, стал немного толще и украсился шипами для того, чтобы защитить себя от попытки как-то его повредить или же оторвать. Стае кошек понадобилось потерять фактически половину своего состава, прежде чем они поняли то, что противник им не по зубам. С жалобным визгом эти твари бросились в лес, пытаясь спастись. Но тварь, почувствовавшая вкус пищи и энергии смерти, решила не оставлять их в покое и бросилась за ними вдогонку. Во время этого движения парень заметил, что это существо кардинально изменилось. Несмотря на то, что его тело покрывало броня, оно стало каким-то более гибким, словно многоножка, старательно виляя между деревьями. Более того, эта тварь развила довольно большую скорость, старательно догоняя своих противников, которые ловко пытались скрыться между деревьями. Убедившись в том, что противники удалились на приличное расстояние, виконт быстро покинул свое укрытие и бросился к погибшим кошкам. Что тут можно сказать, ведь ему нужно было собирать ингредиенты. Быстро набросив на трупы убитых кошек плетение нетления, парень спрятал их в свою походную сумму, после чего на мгновение задумался. Ему нужно было понять, что делать дальше. Попытаться скрыться из этого места, или же попытаться все-таки войти на территорию этого города, которую охраняла эта костяная тварь. От решения этого вопроса зависело очень многое. Парень превосходно понимал, что этот город древен, и скорее всего является ровесником древней войны богов. Вероятно, именно поэтому здесь и появилась эта тварь. Так как разлитое море энергии смерти должно было вызвать появление какой-нибудь нежити или сущности. Благодаря тому, что появившаяся тварь сумела втянуть в себя практически всю энергию смерти, больше никого из подобных существ здесь не было. По крайней мере, виконт пока что никого не встречал. Кто знает, что ждет его в этом разрушенном городе. Но хотя бы заглянуть в него, он был просто обязан. Тем более, что тварь, охранявшая его стены, сейчас была занята. Быстро прошмыгнув за разрушенную стену, парень замер. Ему нужно было определить, нет ли поблизости каких-либо других тварей, но судя по всему, это существо не оставляло шансов никому, поэтому территория вокруг пустовала. Постаравшись сразу задействовать плетение своего отца, парень принялся искать следы этой твари на территории города. Как ни странно, за стенами следов этой твари обнаружено не было. Возможно, она и не пыталась никогда пересекать эту территорию. Направившись внутри города, парень шел еще осторожнее, чем по измененному лесу. Там, по крайней мере, он мог видеть противника. А здесь, в любом разрушенном здании могло скрываться все что угодно. Медленно двигаясь по улицам этого города, парень заметил то, что несмотря на прошедшие сотни, если не тысячи лет, растения очень нехотя пытались завоевать эту территорию. Например, каменное покрытие улиц практически осталось нетронутым. Только такое, где было видно то, как корни могучих деревьев пытаются поддеть его, чтобы вырваться на свободу. Странным было еще то, что время от времени парню попадались останки погибших жителей этого города. Видимо, смерть их застала в самый неожиданный момент. Странность была не в том, что находились останки жителей, а в том, что всеми этими жителями были эльфы. Слишком уж тонкие кости и узкие черепа имелись у этих останков. Кроме того, практически на всех останках можно было обнаружить какие-либо украшения или оружие, которые иначе как эльфийскими назвать было невозможно. Слишком уж много изображений различных растений и цветов на них присутствовали. Естественно, что оставлять все эти находки без внимания парень не собирался, ведь это были деньги, его деньги. Несмотря на все последние потрясения, виконт так и не забыл главного условия своего нахождения здесь. Он должен был заработать на последующее обучение в Академии магии. Возможно, ему уже хватит средств, чтобы оплатить второй год обучения. Но парень не собирался терять времени, раз судьба привела его в это место. Поэтому все останки, которые он находил, парень тщательно обирал, ведь это были его живые деньги. Самое интересное было в том, что в некоторых останках он находил кошельки, наполненные деньгами. Естественно, что на них присутствовали плетения, защищавшие подобные предметы от похищения. Но так как хозяина не было в живых, то со временем эти плетения переходили в так называемый режим ожидания. Они ждали, пока кто-нибудь возьмет предмет, для того чтобы его использовать. Чем и пользовался Горзу. Наткнувшись на небольшую группу останков, парень понял, что это скорее всего был какой-то вельможа, которого сопровождала охрана. Судя по всему, это был довольно обеспеченный и разумный, так как практически на всех охранниках были зачарованные броня и оружие. Благодаря этому предметы не пострадали. Внимательно рассматривая их, парень понимал, что даже продажа одного комплекта такого оружия фактически возместит ему все финансовые потери за последний год, если не думать о большем. После того, как парень закончил обдирать останки охранников, наконец-то подошла очередь и самого бывшего хозяина этой группы разумных, так по-глупому погибших здесь. Как ни странно, на нем было буквально всего лишь пару артефактов. Видимо, это были какие-то защитные амулеты или талисманы. Пока что их функции определить было сложно. Достаточно было того, что они буквально сияли от наполнявшей их магии. Но когда парень начал разбирать, исследуя одежду этого благородного существа, то он заметил то, что под одеждой у него была одета какая-то сумка. Так обычно носили что-нибудь ценное, что-то такое, что не нужно было видеть всем остальным. Аккуратно посмотрев магическим взглядом на эту сумку, парень понял, что перед ним фактически магический сейф. Судя по всему, эта сумка могла повторять функции походной сумы, только небольшого размера и предназначенной для скрытого переноса каких-либо ценностей. Хотя какой смысл был в подобном действии? Еще раз посмотрев эту сумку, парень понял, что вскрыть ее будет очень сложно. Ведь даже того, что эта сумка продолжала оставаться закрытой несмотря на все те годы, которые она лежала в останках своего бывшего хозяина, уже говорила о надежности и качестве защитных плетений, внедренных в этот предмет. Хотя, честно говоря, парень не отказался бы от такой сумки для себя. Ведь если это миниатюрная версия походной суммы, то для благородного дворянина, который часто вынужден находиться при дворе императора, подобное приобретение просто необходимо. Мало ли что ему может понадобиться при выполнении его служебных обязанностей, а тут, все необходимое будет под рукой, даже если это необходимое и будет занимать практически целую комнату. Тихо хмыкнув, парень аккуратно принялся снимать со скелета бывшего хозяина эту сумку. Хорошо еще, что он вспомнил про перчатки, которые нашел на столе древнего мага. Судя по всему, эти перчатки специально были предназначены для того, чтобы брать различные артефакты, которые могли иметь какую-либо защиту. Эти перчатки были изготовлены из кожи дракона, и в них внедрено целое море различных защитных плетений. Судя по всему, этими перчатками можно было бы вырвать сердце у какого-нибудь демона, и при этом не пострадать. Кто знает, для чего древний маг изготавливал эти перчатки. Когда парень снял эту сумку, он понял и то, что защита так и не сработала. Видимо, часть плетения уже не функционировала по какой-то причине. Изначального курса древней артефакторики парень уже знал о том, что с такими артефактами можно было справиться самым простым способом. Если на артефакте не действовали защитные плетения, а ты желал приобрести подобное оборудование для себя, то было достаточно направить в этот артефакт небольшой объем собственной энергии. Обычно такие артефакты предназначались для магов, которые могли провернуть подобное. В результате артефакт воспринимал эту энергию как собственную подпитку, и таким образом маг получал доступ ко всем функциям этого артефакта. Подумав об этой загадке, парень медленно постарался направить внутрь этой сумки небольшой импульс своей магической энергии. Как он и ожидал, на ручке переносной сумки медленно начали наливаться сиреневым светом руны, которые должны были запустить плетение самой сумки. Продолжая подавать энергию, парень убедился в том, что этот артефакт действительно был достаточно мощный для того, чтобы иметь возможность уничтожить любого вора, который мог попытаться что-либо украсть. Ведь судя по плетениям, которые при насыщении начинали активироваться, эта сумка могла встретить своего врага несколькими видами плетений. Самым безобидным из них была бы полная парализация. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы была возможность захватить вора живым. Аккуратно рассмотрев появляющиеся все новые и новые плетения, парень заметил также и то, что старое свечение плетений, которые еще работали, начало изменяться. Скорее всего, его энергия вытесняла старую энергию. Да, это займет некоторое время, но у парня вариантов просто не было. Если он хотел узнать о содержимом этой сумки, которую так старательно защищал ее бывший хозяин, решив немного передохнуть, парень спрятал эту сумку в свою походную сумму и продолжил обследование останков. Обобрав как следует эту группу скелетов, парень направился дальше. Он не собирался терять времени на лишние ожидания. С учетом того, что приближался вечер, и ему необходимо было найти место для ночлега. Задумавшись над этим вопросом, парень внимательно осмотрел территорию. Все дома, находившиеся поблизости, носили те или иные признаки разрушения. Поэтому можно было ожидать любого сюрприза вплоть до разрушения самого здания от времени. Подобного сюрприза себе на голову парень не желал. Поэтому он постарался найти самый максимально целый дом. Самым удивительным было то, что впереди по улице, вот заметил один странный небольшой домик. Несмотря на свой небольшой размер, этот дом остался целым. Это было очень подозрительно. Ведь здесь некому было ухаживать за зданиями, а этот дом выглядел так, словно за ним постоянно ухаживали. Медленно приблизившись к нему, парень активировал плетение слежения. Как ни странно, это бы не звучало, но возле этого дома плетением были обнаружены следы. И эти следы появились тут не так давно. Судя по всему, кто-то очень часто покидал это здание и возвращался в него. Хотя, как можно сказать часто, если между следами был интервал в 1, 2, а то и 3 года. Скорее всего, в этом доме продолжал кто-то обитать, но возникал вопрос, кто именно мог обитать в заброшенном городе, где никого из живых никого не оставалось. Еще раз внимательно посмотрев на этот дом с помощью магического зрения, парень понял, что имеет дело скорее всего с каким-то магом, так как буквально весь дом сиял узором многочисленных защитных плетений, которые не давали дому разрушаться, а также и разрушать его со стороны. Возможно, именно поэтому и уцелел его бывший хозяин, когда погибло все население города. Но главное, чего так и не понял парень, по какой причине в каменном городе жили только эльфы. Ведь представители этой расы терпеть не могут подобные строения, или может быть виконт про них не знает некоторых фактов, которые могли бы пролить свет на произошедшее здесь. Самое странное было в том, что плетение слежения так и не показало наличие в этом доме кого-либо из живых. Тяжело вздохнув, парень медленно потянул из-за спины меч из драконьего пламени. Ему ничего другого не оставалось. Аккуратно приблизившись к двери этого дома, парень потянул ее за ручку. Кто-то мог бы сказать, что это обычная глупость. Но в данном случае расчет парня был на то, что хозяин этого жилища слишком привык быть один в этом городе, и наверняка не запирает с собой дверь. Тихонько шевельнувшаяся дверь только подтвердила его предположение. Когда она медленно распахнулась, парень аккуратно заглянул в темное пространство помещения. Как и следовало ожидать, хозяин этого дома уже не беспокоился об освещении. Поэтому парню пришлось снова активировать у себя ночное зрение. Когда внутри темного здания все осветилось зеленым светом, парень медленно шагнул вперед. Аккуратно держа на изготовку мерцающий клинок драконьего пламени, он зашел внутрь, после чего аккуратно прикрыл за собой дверь. Даже если что-то пойдет не так, выбегать на улицу посреди ночи парень не собирался. Но и вариантов для отступления себя полностью лишать он тоже не хотел. Поэтому аккуратно, стараясь не скрипеть полом или ступеньками лестницы, Гарзу постарался прокрасться на верхний этаж, ведь там были окна, ведущие на улицу. Что ни говори, а со второго этажа все-таки проще прыгать, чем ломиться через закрытую дверь. Поднявшись на второй этаж, Виконт заметил, что здесь находится несколько комнат. Заглянув по очереди в каждую из них, парень выбрал ту, у которой окно выходило на ту самую улицу, по которой он шел. Аккуратно прикрыв за собой дверь в эту комнату, парень наложил охранные заклинания и плетения для того, чтобы защитить себя на случай вторжения хозяев. Слишком уж он не доверял тем, кто мог выжить в этом городе. После чего попытался расположиться на ночлег. В середине ночи Гарзу внезапно проснулся. Его что-то словно дернуло и заставило поднять голову. Внимательно прислушиваясь к происходящему за дверью, парень понял, что там происходит какое-то движение. Сосредоточившись, парень мысленно потянулся к своему плетению, которое оставил в коридоре, для того, чтобы видеть происходящее со стороны. Именно благодаря этому плетению он и мог подглядывать за некоторыми студентами в академии, ведь многие из них отказывались с ним общаться, старательно игнорируя странного дворянина. Когда перед его глазами открылась картинка происходящего в коридоре этого здания, парень замер. Быстро активировав остальные плетения, которые разбросал по зданию, парень понял, что ситуация гораздо хуже, чем он думал. Дом оказался очень сильно населен. Даже сейчас парень заметил то, что в доме находится минимум 5 существ, которые медленно двигаются в темноте коридоров. Благодаря тому, что эти магические плетения были нейтральными, они позволяли ему видеть в темноте. Именно поэтому парень и увидел то, что его очень сильно напрягло. Все эти 5 существ были личами. Они были именно личами, а не какими-нибудь зомби или упырями. И от этого становилось все еще страшнее. Ведь если они все вместе навалятся на него, то сражение будет не на жизнь, а на смерть. Присмотревшись к ним, парень понял, что это были скорее всего члены семьи мага, проживавшего в этом доме. Видимо, даже защита этого дома не спасла их от смерти. Но так как они были магическими существами и не желали умирать, в результате пришлось им стать личами, чтобы продолжать свою жизнь. Если так можно было назвать то, что происходило в этом доме. Задумавшись о том, что ему теперь надо делать, парень понял, что в первую очередь ему нужно дождаться утра. Судя по всему, эти существа начинали активную жизнь именно ночью. Поэтому он намеревался утром либо уйти из этого здания, либо постараться найти всех этих личей в состоянии спячки, для того, чтобы уничтожить. В состоянии спячки личи будут гораздо слабее, и справиться с ними будет проще. Кроме того, Гарзу не помешало бы то, что на территории этих руин у него был бы собственный дом, в котором можно было бы укрываться в случае необходимости. Ведь благодаря наложенным плетениям на входную дверь, в нее могли входить либо хозяева, либо кто-то из живых, никакая нежить или какие-нибудь существа, имеющие признаки нечисти, не смогли бы попасть в это здание. Чем и собирался воспользоваться молодой дворянин. Возможно, ему придется расположить у входа парочку артефактов из тех, что он уже нашел. Ведь он мог пройти мимо них, хотя и с некоторым усилием. Но другие вряд ли смогут, разве что маги. И то, если они смогут сюда попасть. К сожалению, в эту ночь парню выспаться не удалось, ведь ему пришлось практически все время наблюдать за передвижением личей по территории этого здания. В этот раз судьба и боги были на стороне Виконта. По какой-то случайности личей совершенно не заинтересовала закрытая комната. Они бродили по зданию, словно что-то разыскивая, или же занимаясь какими-либо своими домашними делами. Хотя было видно, что ничем особым они не занимались. Просто бродили по всему зданию, тыкаясь из угла в угол, словно пытаясь найти самих себя. Когда приблизился рассвет, эти личи медленно исчезли в тех местах, где у них было убежище. Судя по всему, самый сильный лич спрятался в подвале. Видимо, там его и застала смерть. Обычно местом своего гнезда лич выбирает то самое место, где, когда он был живым, его настигла смерть. Запомнив места, где они находятся, парень позволил себе где-то целый час подремать, чтобы хоть как-то прийти в себя после бессонной ночи. Потом, слегка умывшись водой из фляги, парень задумчиво хмыкнул и достал меч из драконьего пламени. Да, он бы мог воспользоваться и другим оружием, только здесь нужно действовать очень быстро, пока остальные личи не очнулись и не поняли того, что их ожидает. Это было возможно только в том случае, если парень будет действовать быстро и смертоносно. С обычным оружием это было проблематично, ведь лич – это не какой-то вам там восставший скелет. Его сложнее убить, чем даже живое существо. Стараясь не особо шуметь, молодой дворянин покинул свое убежище и направился в комнату, где находился первый и ближайший к нему лич. Слегка приоткрыв дверцу, парень увидел, что на кровати лежит тело девушки. Если так можно было назвать то, что сейчас там лежало, ведь комната явно принадлежала девочке. Судя по количеству различных розовых украшений и кружев, медленно втянув в грудь побольше воздуха, парень резко ворвался в комнату и взмахнул клинком. Лич попытался приподняться, чтобы увидеть того, кто посмел его побеспокоить, но пылающее зеленым светом лезвие отсекло его голову от туловища. Судя по желтому мерцанию глазниц, это был обычный лич, но даже его останки могли стоить денег. Быстро накинув на то, что осталось от живого мертвеца, специально заготовленную ткань, парень спрятал свою добычу в походной суме, после чего замер. Сейчас ему нужно было прислушаться к тому, что происходит в здании. Удалось ли ему сделать все достаточно быстро и бесшумно, или же стоит ожидать каких-либо проблем от остальных жителей этого здания? Спустя пару минут, когда он убедился в том, что все прошло так, как надо, парень медленно направился прочь из этой комнаты. Возможно, позже он все-таки сюда вернется, так как возле кровати что-то находилось такое, что отдавало магией природы. Возможно, там находится какой-нибудь артефакт или амулет. Потом он найдет ему применение, но это будет потом. Для начала нужно полностью очистить эту территорию от присутствия нежити. Еще два лича очень быстро и практически беззвучно разделили судьбу своего первого товарища. Но вот с четвертым личем у Виконта получилась накладка. Ворвавшись в комнату, парень уже инстинктивно дернулся в сторону кровати и только потом заметил, что на ней никого нет. Видимо, этого лича смерть застала возле шкафа, который находился за дверью, через которую ворвался Виконт. Резко повернувшись, парень рванулся в сторону, так как стоявший за дверью лич уже пытался схватить его за голову. Видимо, это существо еще не осознало свою силу и пыталось остановить его при помощи своих когтистых пальцев. Увернувшись, парень инстинктивно взмахнул мечом, отсекая протянувшиеся к нему руки. Громкий визг разнесся по всему дому, давая понять тому, кто остался в живых, что здесь происходит что-то, что явно не запланировано местными жителями. Но второй удар пламенеющего клинка быстро прервал эту звуковую какофонию, которая заставила в глазах парня закачаться все помещения. Быстро собрав свою не сильно мертвую добычу, парень прислушивался. Судя по всему, этот вопль, который вырвался у лича, сумел все-таки пробудить последнего из обитателей этого дома, так как согласно доносящимся до парня звукам было понятно то, что последний лич уже поднимается из подвала. У парня был всего один шанс. Бросившись прочь из комнаты, он перепрыгнул через перила лестницы и постарался нанести удар существу, которое как раз выходило из подвала. Видимо, оно совершенно не ожидало атаки сверху, потому что даже не попыталось либо отпрянуть, либо как-то прикрыться от такой наглости. Меч драконьего пламени практически не заметил шеи этого лича, когда рассек ее. Откатившаяся в сторону голова яростно сверкнула красными глазницами. Заметивший это, Виконт рванулся в сторону как раз вовремя, чтобы избежать столкновения с маревом, которая исторгла открывшаяся пасть черепа Архилича. Что тут можно сказать? Эта тварь не собиралась сдаваться, даже лишившись своей головы. Именно поэтому многие опасались Архиличей. Ведь это существо гораздо сильнее, чем обычный лич. Перекатившийся в сторону Виконт был вынужден тут же рвануться снова дальше, так как в спину ему уже летело плетение тьмы, которое исторгло тело Архилича, продолжавшее стоять на ногах, несмотря на потерю головы. Судя по всему, парень все-таки сумел ослабить это существо, когда отрубил ему голову. Представив себе то, что его ждало, если бы Архилич был целый, парень просто вздрогнул и продолжил движение, старательно избегая прицеливания этого существа, которое все так же пыталось его убить. При этом парню нужно было следить за тем, чтобы не попасть в зону зрения отрубленного черепа, потому что тогда ему пришлось бы уворачиваться одновременно от двух атак. Стремительно уворачиваясь от все новых и новых плетений, летящих в него, парень заметил то, что они разрушаются при попадании в стены здания. Скорее всего, маг, который когда-то был хозяином этого дома, был в некотором роде параноиком и старательно защитил здание даже внутри от возможного воздействия каких-либо плетений. Возможно, он был просто жаден и не желал тратить дополнительные средства на ремонт своего дома после того, как не справиться с какими-нибудь из плетений. Кто сейчас мог об этом сказать? Этот Архилич, который пытался убить Виконта. Возможно, только вряд ли эта тварь будет с ним разговаривать. Еще раз увернувшись, парень метнулся в сторону тела Архилича, подхватывая с пола его голову, попутно заматывая ее тут же в кусок ткани. Засунув этот трофей в сумку, парень приблизился к телу этого существа и постарался максимально быстро, серией движений, расчленить его на отдельные части. Закончив это, парень позволил себе передохнуть. Что тут можно было сказать? Он едва не стал жертвой собственной глупости, когда ворвался в комнату с личем, прежде чем определил его местонахождение. Кто знает, как бы закончилось его столкновение с этим Архиличем, если бы он сразу не прыгнул на него сверху, не давая возможности осмотреться. Кроме того, неизвестно еще, как у него сложилось бы убийство всех остальных личей, если бы он не взял в руки меч из пламени дракона. Тяжело вздохнув, парень понял, что ему теперь нужно обязательно обследовать полностью все это здание. Кто знает, какие тайны могут крыться здесь, где охранниками выступали целых 5 личей, один из которых был Архиличем. Судя по тем заклинаниям и плетениям, которые он бросал своего врага, этот монстр был довольно опытным, ведь он продолжил бой даже несмотря на отсутствие у себя головы. Скорее всего, именно этот отец семейства и покидал этот дом в поисках чего-либо за его территорией. Именно его следы и обнаружило следящее плетение Виконта, когда он приближался к этому дому. Еще раз тяжело вздохнув, парень постарался в первую очередь определить направление, с которого он начнет осматривать это здание, а потом уже будет видно, как ему поступать. В этом доме Виконт провел еще целых 2 дня, старательно исследуя его. Что тут можно было сказать? Бывший хозяин этого здания был не только параноиком, но и очень скрытным магом. Помещение подвала, где, как оказалось, была его лаборатория, своими размерами превышало сам дом в несколько раз, уходя глубоко вниз. Более того, в самом низу парень обнаружил какой-то странный алтарь. Все это было настолько не похоже на эльфов, что молодой дворянин задумался. Эти личи действительно принадлежали к одной семье и имели отношение к расе эльфов. Подобное преобразование мертвецов вполне было возможно вне зависимости от их расы. Но для представителей расы эльфов было очень странным иметь в собственном здании, где они проживают, посреди города эльфов, какой-то странный алтарь, от которого буквально отдавало темной силой, от которой несло привкусом крови. От этого создавалось впечатление, что Архилич просто сошел с ума, создавая здесь какое-то подобие источника темной силы для себя. Но все это было настолько странным, что парень постарался внимательно исследовать каждый уголок этого дома, и подвала в том числе. Судя по следам, которые удалось ему обнаружить с помощью своих плетений, Архилич совершенно не интересовался той частью подвала, где находился алтарь. Скорее всего, и этот алтарь, и останки жертв на нем появились гораздо раньше, чем этот город превратился в кладбище. Скорее всего, эльф, который проживал в этом доме, сам организовал все это еще при жизни. Но зачем ему это было нужно? Странно было другое: практически все помещения с алтарем было украшено различными символами, в котором повторялся один и тот же знак. Задумавшись, Виконт вспомнил о том, что где-то уже видел этот значок, но тогда возникал вопрос, где именно он мог его видеть раньше. Понимая, что он рано или поздно вспомнит об этом, парень задумался о том, что ему теперь делать с этим алтарем, и вообще с этим подземным храмом. Да, он мог бы забрать этот алтарь с собой, тем более, что как темный артефакт он мог стоить очень дорого, но возникал вопрос, кому он мог принадлежать. В данном случае имелся в виду темный бог, который мог в любой момент потребовать ответа от хозяев алтаря, и почему именно эльф приносил жертвы на этом алтаре. Судя по костям, которые аккуратно были разложены вокруг этого темного артефакта, было понятно то, что в жертву приносились абсолютно разные существа. Самым странным здесь было еще и то, что среди жертв присутствовали кости эльфов. Неужели эльфы приносили себе подобных в жертву какому-то темному божеству? Да, большинство костей среди жертв принадлежало людям. В этом не было ничего удивительного, ведь эльфы издревле терпеть не могли людей. А тут они приносили не только людей в жертву. Прекрасно понимая, что он сейчас просто не разберется в происходящем, парень постарался перерисовать на бумагу все то, что заметил здесь. Возможно, в библиотеке Академии магии ему удастся узнать имя этого бога, которому молился странный эльф перед смертью. Старательно замуровав двери, чтобы посторонние, даже если смогли проникнуть в этот дом, не добрались до этого храма, парень продолжил осмотр здания. В этот раз ему повезло с трофеями. В лаборатории бывшего хозяина этого дома, парень обнаружил целый набор инструментов из мифрила и темного мифрила. Это были уникальные материалы для того, чтобы изготавливать с их помощью различные артефакты. Кроме того, он обнаружил бруски странного металла. Темный металл, буквально пронизанный серебристыми жилками, словно приковывал к себе взгляд. Кстати, несколько инструментов, буквально целый набор для работы с артефактами, состоял из подобного металла. Только что это был за металл, парень не знал. Но факт оставался фактом. Взяв в руки инструменты для работы с артефактами, парень понял, что для этого инструмента не существует невозможного. Он мог писать руны как на алмазе, так и на мягком металле. Ему было все равно. Понимая, что такие инструменты на дороге не валяются и в магазинах не продаются, парень старательно собрал все то, что нашел для своих нужд. Он даже забрал верстак, который находился в этом помещении. В кабинете этого мага, который раньше здесь был хозяином, парень обнаружил несколько тайников, которые с большой радостью опустошил. В этих тайниках он обнаружил целую горку драгоценных камней, золотых и серебряных монет, несколько украшений, буквально пропитанных магией, и свитки с книгами. Парень превосходно понимал, что с помощью этих артефактов и манускриптов, которые он здесь обнаружил, ему удастся наверняка заработать неплохие деньги. Даже если сейчас он вернется в столицу, то сумеет продать имеющиеся у него артефакты на довольно крупную сумму. Но жадность – это такое существо, которое если вцепится, то держит мертвой хваткой. Парень понимал, что ему нужно продолжать свой путь, но хотелось еще посмотреть хотя бы соседнюю улицу этого города. Медленно двинувшись из этого дома, который он старательно запер, парень продолжал обирать встречающиеся по пути останки местных жителей. Только теперь он двигался немного медленнее, так как старательно осматривался по сторонам. Ведь если даже в одном доме он обнаружил семейство личей, то подобных существ можно было встретить еще. Кроме того, парень понимал то, что всех личей уничтожать просто нельзя, ведь тогда город останется без охраны. Любой поисковик, который случайно придет на это место, просто озолотится. Понимая все это, парень не желал того, чтобы кто-то сумел вынести отсюда хоть что-нибудь, ведь ему тоже нужны средства для того, чтобы учиться. Кроме того, наверняка здесь можно обнаружить еще какие-нибудь фолианты или манускрипты. Внимательно просмотрев то, что он обнаружил в кабинете архилича, Гарзу понял, что у него в руках находится пара книг, которые действительно можно продать. Ведь копии этих книг, хотя более расширенные и более полные, он видел в кабинете древнего мага. Поэтому эти книжки, являвшиеся порезанными версиями того, что у него имеется, Виконту просто не нужны, а цена за такие книги могла быть просто запредельной, ведь в них крылись секреты и тайны древних магов. Хотя про древних магов здесь и речи не было, скорее всего это секреты древних эльфов. Подумав об этом, молодой дворянин задумчиво хмыкнул, уже привычно и практически не глядя обирая очередной скелет, лежавший на камнях мостовой. Один из секретов древних эльфов до сих пор продолжал бередить его душу. Это дело касалось того самого алтаря, который он обнаружил в подземном храме, находившемся под лабораторией мага, эльфа, ставшего впоследствии архиличем. Может быть, поэтому и он, и члены его семьи превратились в этих монстров, ведь рядом находился темный алтарь. Внезапно какой-то странный звук отвлек парня, заставив его напрячься. В его сторону явно направлялся какой-то топот, напоминавший передвижение целого отряда. Быстро скользнув за ближайшую разрушенную стену, молодой дворянин медленно выглянул из-за нее вдоль улицы. Он вовремя успел спрятаться, ведь из-за соседнего дома довольно бодро, практически трусцой, выдвинулась целая группа скелетов, вооруженных оружием, которое наверняка ранее имело отношение к страже этого города. Видимо, эти стражники, после своей смерти были подняты темной силой, пропитавшей этот город, и теперь они продолжали нести свою службу, во время которой погибли. Этот своеобразный патруль из 10 скелетов, ритмично топоча полуразложившимися сапогами, пробежал улицу и исчез за поворотом. Медленно покачав головой, парень направился дальше. Он мог бы, конечно, вступить в поединок с этим патрулем. Возможно, ему даже удалось с ними бы справиться. Но кто знает, какие твари еще есть поблизости. Еще не хватало, чтобы вот та тварь, которую Горзу застал во время боя с бронированными кошками, также обратила внимание на то, что кто-то прошел мимо нее в город. Тогда у парня будут проблемы пострашнее, чем этот десяток скелетов, обвешанных древним оружием. Хотя надо было заметить, что эльфы раньше умели делать оружие. Несмотря на все годы, прошедшие с момента гибели этого города, даже то оружие, которое он находил лежащим на открытом пространстве, практически не пострадало. Услышав очередной топот, парень снова нырнул в темнеющий сбоку от него дверной проем. Прижавшись к холодной стене, парень ждал, пока мимо пробежит очередной патруль. Странностью было то, что вчера и позавчера ничего подобного не было. Неужели тем, что он убил личей, парень и пробудил этих охранников территории? Хотя, такое вполне возможно. Медленно осматриваясь в полутемном разрушенном помещении, сын мага обратил внимание на то, что здесь видит какие-то странные шкафы, полки и столы, на которых лежали разные предметы. Задумавшись о том, что ему напоминает подобное расположение, виконт едва сдержался, чтобы не хлопнуть себя ладонью по лбу. Ведь это был магазин. Именно магазин. Внимательно осмотревшись, парень мысленно присвистнул от радости. Это же сокровище. Что еще можно было сказать про подобную находку? Ведь это был оружейный магазин. Внимательно осмотрев разложенные на полках предметы, парень понял, что здесь он может набрать огромное количество товаров на продажу. Часть этих товаров, которые не представляли особой ценности, по крайней мере для магов или каких-нибудь артефакторов с алхимиками, можно было продать прямо в приграничном городке. Только все это нужно делать постепенно, не привлекая сильно много внимания к себе. Постаравшись как можно незаметнее расположить на входе в это полуразрушенное здание следящее плетение, на случай вторжения в него кого-либо постороннего, парень принялся тщательно собирать все трофеи, которые можно было обнаружить в этом доме. Он не собирался оставлять все это на потом. Надо ли говорить о том, что мародерство в этом полуразрушенном здании заняло у виконта весь оставшийся день? Он отлично понимал, что потом рассортирует все это, когда вернется в безопасное место. Но сейчас ему нужно было спешить. Оказалось, что в этом здании также существует подвал, в котором находились запасы товаров. Некоторые товары находились в специальных ящиках, под защитой плетений. Такие парень грузил вместе с ящиками. Во-первых, сейчас у него не было времени разбираться со всеми этими защитами, чтобы получить себе в личное владение какие-либо артефактные мечи. А во-вторых, сами эти ящики тоже имели ценность. Ведь если ему удастся вскрыть их защиту и перенастроить ее на себя, то тогда он сможет использовать их для хранения собственного имущества где бы то ни было. Ведь не всегда у него будет получаться прыгать туда-сюда в башню древнего мага. Иногда нужно некоторые вещи иметь и поближе. Немного позже парень вспомнил о том, что у одного из скелетов, лежавшего за прилавком, он видел какой-то странный набор амулетов. Они словно металлические бляшки болтались на одном кольце. Задумавшись, парень присмотрелся к этим ящикам. На них присутствовали какие-то металлические бляхи с рисунком. Не являются ли эти бляхи замками, а те маленькие диски, на кольце у скелета, ключами? Подумав об этом, парень тут же попытался применить свою теорию в действии. Вернувшись в подвал с этими своеобразными амулетами, он принялся смотреть на их рисунки. Подобрав подходящий к ящику рисунок, Горзу аккуратно приложил его к бляхе, которая соединялась с полосами, обхватывающими словно паутина весь этот ящик, создавая таким образом практически монолитный предмет. Судя по всему, его теория оказалась истинной, ведь после того, как он прислонил этот так называемый ключ к замку, полосы растянулись, давая возможность заглянуть в ящик. Медленно приподняв крышку, парень пораженно выдохнул. В этом ящике находился целый кольчужный мифриловый доспех. Судя по тончайшей вязи рун на звеньях кольчуги, этот предмет был просто бесценным. Ведь вне зависимости от материала, даже сама проволока, из которой делались кольца этой металлической сетки, была усилена магией, что придавало этому предмету дополнительную ценность. Закрыв этот ящик, парень тут же спрятал его в свою походную сумму. Теперь ему нужно было посмотреть на то, что у него еще имеется в запасе. Спустя полдня парень уже фактически собрал все то, что имело ценность в этих руинах. В одной странной разбитой комнате он обнаружил еще один странный сундук. Судя по всему, ключа к нему на этом кольце не было. Но присмотревшись к самому сундуку, парень вспомнил о том, что на пальце этого же самого скелета он видел кольцо в виде какой-то печати. Решив попробовать свою новую теорию в действии, он заранее одел защитные перчатки из кожи дракона, но догадка его оказалась верна. Действительно, это кольцо было ключом для этого ящика. Открыв его, парень замер. Все то, что он видел до этого времени, оказалось так, игрушками. Перед ним лежал черный доспех. Видимо, он был сделан из того самого материала, который парень обнаружил в мастерской мага, эльфа. Что это был за материал, парень не знал, но только то, что перед ним сейчас лежал мастерски выполненный из этого материала боевой костюм эльфов, который при этом был буквально пронизан самой различной магией, заставляло его дрожать от жадности и вожделения. Ведь желание иметь в собственном владении подобный доспех превышало все то, что было ранее. Кроме того, под этим доспехом находилось два меча, которые, видимо, предназначались для кого-то. Скорее всего, такой доспех готовился на заказ. Тихо и слегка разочарованно вздохнув, парень понял то, что несмотря на все его желания, этот костюм для него слегка великоват. Но желание попытаться его примерить все-таки пересилило разумные доводы. Скинув с себя жилетку, Горзуна попытался надеть на себя верхнюю часть кольчуги. Несмотря на то, что она была монолитная и сделана фактически с очень мелких колец, парень видел, что на каждое колечко еще был приварен своеобразный листик. Таким образом, кольчуга становилась словно чешуя, закрывая даже малейшие щели в броне. Такая монолитная броня действительно стоила просто огромнейших денег. Но отдавать кому-либо такой предмет парню просто не хотелось. Надев на себя эту броню, парень принялся осматривать себя с разных сторон, когда понял то, что внезапно что-то изменилось. Кольчуга неожиданно стянулась вокруг его тела, словно вторая его кожа. Пораженный виконт удивленно разглядывал себя в металлическом зеркале, которое уцелело в этих руинах. Теперь он не был уверен в том, что эта кольчуга для него великовата. Она теперь сидела на нем очень плотно, словно изготавливалась именно для него, полностью закрывая его тело от подбородка до верхней части бедер. Задумчиво парень посмотрел на оставшуюся часть этой брони. Кольчужные штаны, также сначала выглядевшие для него великоватыми, точно так же стянулись, обтягивая тело и защищая его. Полностью одетый костюм сейчас напоминал парню странное чешуйчатое существо, вставшее на задние лапы. Но даже один взгляд в зеркало на себя давал понять виконту то, что сейчас он выглядит очень опасно. Присмотревшись, парень заметил в ящике еще и шлем. Когда он его достал, то заметил, что у этого шлема верхняя часть поднимается, таким образом открывая лицо, а нижняя состоит из чешуек и металлической пластины, которая пристегивается и закрывает горло. Одев этот шлем, парень понял, что сейчас выглядит действительно как какой-то дракон, вставший на задние лапы, правда маленький. Подумав об этом, парень криво усмехнулся. Теперь, когда его эмоции могли проявляться спокойно, он действительно мог усмехаться или улыбаться. Взяв в руки эти два меча, парень понял, что их крепление специально разработано для того, чтобы носить их на спине. Странный темный металл, из которого они были изготовлены, словно успокаивал парня, притягивая к себе все внимание. Покрасовавшись немного перед зеркалом в этих доспехах, парень понял, что ему все равно нужно их снять. Если жилетка и обычные кожаные штаны не привлекали сильно много внимания к себе, то подобный доспех наверняка обратит на себя такое внимание, что парню просто останется только бежать в башню мага. Упаковав все это назад в ящик, парень спрятал и его свою походную сумму. Хорошо еще, что подобное предусмотрели древние маги, с помощью пространственной магии позволяя уменьшать сам предмет, который помещается в подобный артефакт. Внимательно осмотревшись по сторонам, парень все-таки забрал и это зеркало. Ведь не зря же оно столько времени стояло здесь целым. За этим ящиком он обнаружил еще несколько сундучков. Видимо, раньше здесь был какой-то тайник, но со временем он разрушился. В этих сундуках были золотые монеты и драгоценности. Тихо усмехнувшись, парень уже привычно спрятал все это в отдельном кармане своей сумки. Продолжая ворошить останки в этом здании, парень обнаружил еще несколько амулетов и артефактов, которые могли помочь ему пополнить свои карманы деньгами. Убедившись в том, что больше ничего здесь он не обнаружит, парень решил переночевать в этом здании, воспользовавшись его уцелевшим подвалом. Наложив защитные заклинания и плетения на имеющиеся два входа в помещение подвала, парень задремал. Несмотря на то, что он сейчас находился под защитой своих плетений, виконт оставил под рукой меч из драконьего пламени. К сожалению, пока что еще было слишком рано расслабляться, и парень это превосходно понимал. На следующий день Гарзу довольно быстро покинул эти руины и двинулся в сторону стены, через которую попал в этот город. Сейчас ему нужно было не затягивать времени и вернуться в приграничный городок, ведь он и так уже практически 3 недели находится здесь на территории проклятой пустоши. Для поисковиков это очень странно. Скорее всего, будет много лишних вопросов. Хотя отговорка у него была. Он попал на территорию проклятой пустоши и заблудился. Ведь он попал сюда в первый раз. Вполне возможно, что просто плутал по зыбучим территориям проклятой пустоши. Благодаря тому, что вечером перед тем, как лечь отдыхать, он заранее развесил над улицей несколько следящих плетений, под утро парень уже знал о том, что ночью в этом городе появляется очень много живых существ. Поэтому он также понимал и то, что больше пока что рисковать ему не нужно. Быстро продолжив путь к стене, он по пути обобрал еще несколько останков местных жителей. Добравшись к этому месту, через которое он и проник в город, парень уже привычно запустил вперед следящее плетение. Сейчас его интересовало в первую очередь то, насколько далеко от него находится тварь, которая тогда дралась с бронированными кошками. Как оказалось, это существо возвращалось назад и некоторое время топталось здесь. Видимо, оно искало группы, которые оставило на этом месте, но парень их уже забрал. Соответственно, этой твари подобное совершенно не понравилось. Судя по тому, какую поляну эта тварь вытоптала перед этим проходом, она почти сутки топталась перед этой дырой в стене, видимо, ожидая появления или возвращения того, кто посмел так поступить ее трофеями. Но не дождавшись появления этого преступника, тварь куда-то убежала. Судя по размеру следов, она очень спешила. Скорее всего, это существо заметило вторжение кого-то на свою территорию. Воспользовавшись отсутствием этого существа, парень быстро перемахнул останки стены и бросился в сторону измененного леса. Он бежал как раз в ту сторону, куда от этой твари убегали бронированные кошки. По пути парень надеялся найти их останки, чтобы посмотреть, нет ли возможности подхватить что-нибудь на продажу. К сожалению, эта тварь не оставила ничего. Видимо, она использовала трупы этих существ для собственного роста. Пробежав мимо последнего места убийства кошки, парень понял, что из этой стаи не уцелел никто. Судя по всему, эта костяная тварь теперь стала гораздо сильнее, и ему надо будет быть осторожнее, когда он снова вернется сюда. А вернуться ему все равно придется, ведь оставлять неисследованным огромный заброшенный город, даже несмотря на наличие на его территории большого количества нежити, парень не собирался. Тем более, что одно из направлений магии, которое он изучает, называется некромантией. Так что ему по-любому придется изучать способы борьбы с различными видами нежити. Тихо хмыкнул своим мыслям, парень бегом направился в сторону от города. Сейчас ему нужно было как можно быстрее покинуть эту территорию и уйти на другой зыбучий участок проклятой пустоши, чтобы избежать преследования этой твари. Несмотря на то, что он очень сильно торопился, парень не забывал на ходу подхватывать обнаруженные им какие-либо растения или предметы, которые отдавали магией. Так по пути он сумел подобрать еще несколько мечей погибших ранее здесь эльфов и каких-то колец, которые отдавали внедренными плетениями. Возможно, это какие-то артефакты, которые ему удастся позже реализовать. но ему пришлось забыть о подобной охоте, когда сзади него раздался разъяренный вопль, рев твари, которая поняла то, что ее нагло обманули. Дробный топот многочисленных ног сообщил ему о том, что преследование началось. Горзу понял, что теперь ему категорически не хватает времени, чтобы по пути что-то подхватывать, и он бросился вперед. Парень практически рисковал, пробегая между различными деревьями, которые могли быть хищниками. Судя по рычанию сзади, тварь была гораздо шире и умудрилась попасть на территории, которые контролировали хищные деревья. Естественно, что тем подобное категорически не понравилось. Раздавшиеся сзади звонкие щелчки стрекательных прутьев деревьев, хищников, только подтверждали предположение парня о том, что деревьям все равно кого атаковать. Даже сплошную кость они атаковали с тем же остервенением, с которым атаковали бы живую плоть. Раздавшийся разъяренный вопль в ответ и треск дерева сообщал бегущему виконту о том, что его преследователь отвлекся на атаковавших его деревьев, хищников, старательно наказывая тех, кто посмел поднять на него свои ядовитые прутья. Именно это и дало возможность парню добежать до мерцающего пространства первым. Совершенно не задумываясь о последствиях, парень просто прыгнул сквозь мерцающее пространство. Сейчас ему некогда было уточнять местоположение того участка, на который он должен был попасть. Ведь следом за ним неслась смерть. Новые тропы. Пространство, которое открылось перед сыном мага, разительно отличалось от измененного леса, через который ему пришлось буквально нестись, сломя голову. Но хорошо еще, что парень, когда пересек границу участков, замер на месте. Прямо перед ним находилась расщелина, в которую он мог легко и просто рухнуть, если бы продолжил движение вперед на той же самой скорости, на которой влетал в эту завесу. Тяжело выдохнув, парень постарался медленно сдвинуться в сторону. Кто знает, вдруг эта тварь, как и те самые охранные големы башни древнего мага, тоже сможет пересекать завесу, разделяющую участки проклятой пустоши. Ведь те же бронированные кошки могут прыгать с участка на участок. Если это так, то пусть она бежит дальше по прямой, может быть, убьется. Хотя, как может убиться то, что уже заранее мертво? Но, по крайней мере, у виконта будет шанс избавиться от такого надоедливого преследователя. Медленно, шаг за шагом, парень обходил эту расщелину, которая словно кровожадная пасть какой-то твари топорщилась острыми краями своих камней. Если бы он упал вниз, то шансов выжить у него бы не было. Судя по всему, кто-то все-таки попадал в эту расщелину, совершенно не ожидая подобного сюрприза у себя под ногами, при пересечении границы участка. Так как на этих камнях были видны обломки костей, внимательно взглянув туда магическим взглядом, Горзу понял, что кроме костей там больше ничего интересного для него нет. Поэтому он и не собирался даже отвлекаться на эти останки. Аккуратно обойдя расщелину, которая словно смертельная ловушка расположилась возле самого входа на этот участок, парень задумчиво посмотрел на открывшееся перед ним пространство. Сейчас эта территория совершенно не напоминала измененный лес, через который он только что бежал. Создавалось впечатление, что он попал в какой-то горный массив. Вокруг топорщились голые камни, своим ржавым цветом создавая видимость того, что они залиты кровью. Это было настолько необычно, что парень некоторое время удивленно рассматривал открывшийся перед ним вид. Немного придя в себя и поняв, что эта костяная многоножка его здесь не догонит, виконт достал из внутреннего кармана магическую карту и принялся ее рассматривать. Да, руины города так и остались на карте, только теперь они располагались совершенно в другой стороне, а он находился практически в середине проклятой пустоши. Хотя утверждать это было очень сложно, ведь неизвестно, куда дальше его занесет эта тропа. Дорожка, аккуратно отметив магическим стилусом точку приграничного городка, парень увидел направление, в котором ему необходимо двигаться. Видимо, там, где он убегал от костяного монстра, виконт двигался совершенно не в ту сторону, куда ему было нужно. Но ведь он не был уверен в том, что эта тварь не бросится за ним сквозь завесу. Задумчиво вздохнув, Горзу спрятал магическую карту и медленно двинулся в нужном направлении. Сейчас он так запутал свой след, что никто не смог бы найти башню древнего мага, даже если бы пошел по его следам. Подумав об этом, парень тут же вспомнил про погибшего поисковика, благодаря запискам которого он сумел найти башню древнего мага. Ведь он точно так же метался с участка на участок, стараясь сбить со следа преследующих его големов, охранявших башню. Но благодаря магической метке, которую на него поставил страж башни, этому поисковику так и не удалось спрятаться, големы нашли его даже несмотря на то, что им приходилось пересекать сам абсолютно разные участки проклятой пустоши. Скорее всего, эта метка, которую на него поставил страж, действовала точно так же, как эта магическая карта, давая ему ориентир для движения, каким-то неуловимым способом вычисляя перемещение участков, которые были ближе к цели путешествия того, кому было нужно найти нужный объект. Еще раз вдохнув, парень поправил походную сумму и направился дальше. Сейчас ему нужно было взобраться куда-нибудь повыше, чтобы оттуда осмотреть местность. Мало ли какие твари могут прятаться здесь. При перемещении парень не забывал осматривать территорию магическим взглядом, надеясь на то, что он сумеет вовремя обнаружить любого противника, который может спрятаться под видом камней. Пару подозрительных мест, в которых чувствовалось какое-то магическое движение, Горзу постарался обойти на максимально возможном расстоянии. Он не хотел рисковать, ведь Виконт не знал, на каком расстоянии эти твари или существа, да вообще неизвестно кто, мог бы его достать. Аккуратно двигаясь вверх по склону ближайшей горы, сын мага попутно продолжал осматривать территорию также на наличие дополнительных следов. Особенно его насторожило то, что какой-то странный след, напоминавший передвижение змеи, следовал, пересекая направление его движения. Судя по ширине, это была довольно толстая змея, или же она была довольно большой, для такой толщины. Связываться с каким-то подобным гадом парню не особо хотелось. Он осторожно поправил за спиной мечи из драконьего пламени. Как бы ему ни хотелось, но это оружие ему в ближайшее время нужно спрятать, пока никто другой не заметил у него такие мечи, что он и проделал на первом же привале. Снова вооружившись своим привычным двуручным мечом и обычными мечами, которыми могли быть вооружены поисковики, парень направился дальше. На следующем привале, когда он фактически забрался уже на верхушку этой горы, Виконт решил пересчитать свои запасы. Вот тут его ожидало довольно неприятное известие. И вода, и мясо с хлебом у него заканчивались. Соответственно, что очень скоро его ожидает голод. Значит, ему нужно как можно быстрее добираться до пограничного городка, иначе его ожидают очень неприятные ощущения. И не только они. Он и так до этого времени старался не особо тратить еду, которую тщательно делил на более мелкие порции. Но даже это не сильно помогало. Аккуратно выглянув с верхушки этой горы, парень принялся осматриваться. Кто-то мог бы поинтересоваться тем, по какой причине он не встал в полный рост на верхушке этой горы. Но это мог сказать только абсолютно не разбирающийся в подобной ситуации разумный. Ну какой идиот будет вылезать на верхушку горы, чтобы осмотреться на полностью враждебной территории? Только тот, кому жить надоело. Ведь любая тварь, находящаяся по соседству, обратит внимание на то, что происходит. Аккуратно осматриваясь, парень продолжал напрягать свое магическое зрение в поисках возможных угроз. К сожалению, буквально в нескольких десятках шагов от себя, он заметил довольно массивное магическое свечение. Скорее всего, там могло находиться что-то, что имело отношение к магии или же какое-либо существо. Хотя с таким размером сталкиваться парню еще не приходилось. Внимательно присмотревшись к этому участку, парень заметил, что это магическое пятно как-то двигается. Тихо скрипнув зубами, Виконт понял, что имеет дело с каким-то монстром. Скорее всего, эта тварь была местным обитателем, и именно она оставляла за собой такие странные следы, словно змея. Продолжая наблюдать за этим участком, Горзу в конце концов дождался, чтобы эта тварь появилась в поле его зрения, выдвинувшись из-за скал, за которыми укрывалась. Глаза молодого мага удивленно расширились. Он совершенно не ожидал увидеть подобное существо. Да, это была змея. По крайней мере до уровня шеи. Но дальше. Тело змеи венчало туловище 4-рукого человека, если так можно было назвать это существо. Но вместо человеческой головы у этой твари была голова крокодила. Ну, по крайней мере, была очень на нее похожа. Это существо медленно осматривалось, словно принюхиваясь к тому, кто может находиться поблизости. Внезапно по спине молодого дворянина пробежал холодок. Он четко почувствовал то, что ветер-то дует с его стороны, а маскировочный плащ, который ему подарил древний маг, Виконт так и не одел, ведь он до этого находился в измененном лесу, где ему некогда было прятаться. Нужно было бежать и бежать быстро. Не желая рисковать таким драгоценным предметом, Горзу спрятал его в свою сумку и забыл про него. И теперь он понял, что это было одной из его самых опасных ошибок. Тварь, почувствовав запах постороннего существа, медленно повернулась в его сторону и принялась принюхиваться. Глухое рычание заставило дрожать даже камни, расположенные рядом с парнем. Аккуратно сдвинувшись вниз, сын мага попытался прикрыться близлежащими камнями. Хотя какой толк мог быть от этого, если запах все равно ветер сносил вниз, к этой твари, давая ей возможность понять, что здесь находится кто-то, кто может представлять для него либо угрозу, либо является для него пищей. Аккуратно выглянув из-за камня, Гарзу увидел, что эта тварь начала медленно двигаться в его сторону. Хуже всего было то, что она медленно, словно не торопясь, вытащила из-за своей спины какой-то странный топор. Видимо, он находился там, в каком-то подобии ножен, ведь ремни охватывали вверх торса этого существа, словно удерживая что-то за его спиной. Судя по всему, эта тварь не сильно доверяла своим собственным рукам и силам, поэтому намеревалась использовать это оружие для уничтожения своего противника. Аккуратно пригнувшись за камень, парень потянул из ножен свой двуручный меч. Здесь пространства для такого боя вполне хватало, хотя один взгляд на этот странной формы топор заставлял Гарзу засомневаться в том, что он сумеет справиться с ним, ведь этот топор выглядел словно выплавленный из какого-то кристалла или пламени. Все его темные лезвия словно покрывали какие-то странные подтеки, напоминавшие брызги крови. Вполне возможно, это и была кровь, кто знает. Аккуратно приподняв голову над камнем, Виконт резко откинулся назад. Сверкнувшие над головой лезвие черного топора, практически не заметив, рассекло камень, за которым он прятался. Только искры полетели в разные стороны. Перекувыркнувшийся назад, парень вскочил на ноги, а над ним, воздев вверх этот странный и при этом опасный топор, застыла еще более странная фигура твари, которая атаковала его. Широко размахнувшись своим оружием, это чудовище бросилось вперед, и молодому дворянину не оставалось ничего другого, как принять этот бой. К сожалению, ему приходилось только уворачиваться, ведь принять удар этого топора на лезвие меча было равносильно остаться без оружия. Столкновение с этим топором наверняка бы повредило меч, в лучшем случае. Стараясь уворачиваться от атак этой твари, парень понимал, почему у нее здесь нет соперников. Ведь они наверняка не воспринимали как угрозу этот топор. Только он разрывал фактически на куски даже камни, совершенно не замечая их. Уворачиваясь в очередной раз от свистящего в воздухе предмета, парень внезапно заметил, что приблизился фактически к одному из камней, которые ранее старался обойти. Этот камень имел внутри себя какую-то странную магическую энергию и мог представлять угрозу. По какой причине эта тварь подгоняла его именно к этому камню, Виконт не знал. Но выполнять глупый план змеиного монстра он также не собирался. Резко метнувшись под руку твари, молодой дворянин увернулся от очередной атаки, заставив противника провалиться в момент удара. В результате своего броска эта тварь приблизилась к странному камню гораздо ближе, чем был человек. Размахнувшись в очередной раз, монстр развернулся в сторону Виконта, намереваясь снова его атаковать. В этот момент парень понял, что не зря он старался обойти такое место как можно дальше. Камень, который светился в его магическом взгляде непонятным цветом магической энергии, внезапно раскрылся, словно цветок. Это было существо, напоминающее чем-то какого-то моллюска, у которого было много щупалец. Выстрелившие из своей своеобразной каменной раковины щупальца попытались схватить монстра со спины, чтобы затащить внутрь. Понятно, что в этом случае ничего хорошего не должно было произойти, если эти две твари столкнутся. Аккуратно пригнувшись за камнем, молодой дворянин смотрел за тем, как развивается сражение между двумя монстрами, которые явно хотели быть хозяевами на этой территории. Десяток щупалец, выстреливших из камня, который раскололся, попытались захватить тело противника, старательно пытаясь его обездвижить. Яростно взревев, тварь старательно пыталась вырваться, размахивая топором во все стороны. Видимо, монстр в камне не знал, что топор в руке этого чудовища довольно опасен, и поэтому попытался схватить его за ближайшую руку, которая была пуста. Змееобразный монстр довольно быстро обрубил щупальца, которые пытались его держать. Судя по тому, как обрывки щупалец продолжали болтаться на теле этого чудовища, они были явно не безоружны. А на тех местах, откуда они отпали, были видны открытые раны, через которые хлестала черная кровь. Понимая, что у него практически не остается шансов, ведь эта тварь сейчас уничтожит своего противника, Виконт быстро выхватил из сумки один из мечей драконьего пламени. Когда змееобразный монстр одним ударом расколол панцирь напавшего на него чудовища, разрубив его вместе с его броней, Горзу бросился на него со спины, ведь ему нужно было в срочном порядке воспользоваться тем, что монстр находится к нему спиной и не смотрит на него. Судя по всему, чудовище не считало его особо сильным противником, ведь до этого времени парень только что делал, что прыгал как кузнечик из стороны в сторону, уворачиваясь от смертоносного топора. Но в последний момент монстр почувствовал какую-то угрозу и попытался повернуться, замахиваясь топором. Только уже было поздно. Лезвие из драконьего пламени практически без задержки рассекло чешую шеи этого чудовища и отрубил ему голову. Упавший на землю после этого прыжка парень резко перевернулся и постарался отпрыгнуть как можно дальше в сторону. Ведь тело этого чудовища принялось биться в конвульсиях, размахивая во все стороны своим страшным топором. Даже зная о том, что это всего лишь конвульсии, парень с некоторым ужасом наблюдал за тем, как это чудовище, размахивая своим оружием, раскалывает находящиеся по соседству скалы. Оно даже умудрилось отсечь себе часть хвоста, но это было уже последними телодвижениями монстра. Спустя несколько минут тело твари уже обмякло и только слабо подергивалось, в продолжавшихся предсмертных конвульсиях. Отлично помня, что некоторые твари проклятой пустоши могут представлять из себя угрозу даже после смерти, парень аккуратно постарался рассмотреть отрубленную голову. Что можно сказать, голова этой твари была похожа даже на драконью, и превышала по своим размерам голову племенного быка. Зубы в пасти были где-то, примерно, длиной больше, чем ладонь самого виконта. Попадать на зуб такой твари ему категорически не хотелось. Подумав о том, какие ингредиенты он сможет получить с этой твари, парень коротко хмыкнул. Он просто наложил на это существо плетение нетления, после чего полностью спрятал в свою сумку. Немного позже подобную процедуру он проделал и с той тварью, которая пряталась в камне, словно в раковине. Кто знает, может, эти чудовища, которых не было в книге поисковиков, принесут ему дополнительные деньги. Закончив с монстрами, молодой дворянин обратил внимание на оружие змееобразного чудовища. Этот топор был действительно великоват для него, но он словно весь пылал темным пламенем. Попытавшись проверить этот предмет на наличие магии, парень убедился в том, что это действительно какой-то странный артефакт. Дело в том, что он просто не смог определить принадлежность наполнявшей его магии к какому-либо из направлений, известных ему. Скорее всего, это чудовище пришло вместе со своим оружием с какого-то другого мира. Ведь не зря же поисковики считают, что где-то в проклятой пустоши существуют проходы в другие миры. Задумавшись об этом, парень, аккуратно одев защитные перчатки, попытался поднять этот топор. Внезапно он понял, почему при взгляде на это оружие у него буквально мерцало в глазах. Этот артефакт не имел определенной формы. Задумавшись о том, что этот топор слегка великоват для него, если не сказать, что слишком даже великоват, парень внезапно увидел то, что этот топор уменьшается в размерах. Да, он не изменил своего внешнего вида и продолжал выглядеть так, словно его выплавили из какого-то темного пламени. Но по крайней мере сейчас он своим размером не превышал размер обычного двуручного топора для человека. Тяжело вздохнув, молодой дворянин понял, что если бы он не догадался о том, насколько опасный этот вид оружия заранее, то его смерть была быстрой и довольно болезненной. Ведь он видел, как эта тварь легко и просто буквально разрубила камень, за которым он прятался. Причем это произошло так быстро, что парень даже не успел удивиться. Тяжело вздохнув, виконт решил перекусить прямо на этом месте. Судя по всему, это были владения двух этих монстров. Скорее всего, они никого чужого сюда не пускали, поэтому можно не ожидать появления кого-либо постороннего. Быстро перекусив, парень продолжил свою дорогу. Магическая карта четко указывала ему направление, но из-за опасности столкновения с подобными тварями, молодой дворянин решил держаться на стороже. Снова спрятав свое секретное оружие в сумку, парень поправил двуручный меч и направился дальше. При этом он продолжал все так же напряженно оглядываться по сторонам, ведь ему не хотелось наверняка столкнуться с какими-нибудь монстрами, которых он уже увидел на этом участке проклятой пустоши. Вполне возможно, что эти твари попали сюда одновременно и из одного и того же мира. Слишком уж своеобразное оружие было у монстра, который так легко и просто разобрался со своим противником. Хотя и эта тварь с щупальцами, которая словно в раковине пряталась в камне, тоже сумела довольно серьезно ранить своего противника. Когда виконт рассматривал остатки щупальцев, то заметил на них расположенные присоски, внутри которых находились когтистые крючья. Именно от этих крючьев и были такие страшные раны на теле змеи подобного монстра. Судя по какой-то странной желтой и густой жидкости, которая выделялась через эти крючья, змееобразный монстр также мог очень быстро сдохнуть. Скорее всего, это был какой-то яд. Но так как он не разбирался в подобном, молодой дворянин решил оставить решение этого вопроса на суждение более опытных разумных, например, алхимиков. Возможно, когда-нибудь ему самому придется изучать подобное направление искусства. Возможно, но только пока что не сейчас. Внимательно осматриваясь по сторонам, сын мага заметил еще несколько таких же мест, которые буквально лучились магической энергией. Скорее всего, там продолжали скрываться эти твари, похожие на каких-то осьминогов или спрутов. Молодой дворянин слишком хорошо усвоил опасность, которую могли из себя представлять эти твари, и поэтому не желал приближаться к ним на расстоянии удара. Атаковать их можно было этим самым топором, который сейчас находился среди его трофеев. Только для того, чтобы нанести этот удар, ему самому нужно было подобраться к противнику фактически вплотную. Для этого нужно было найти какую-нибудь жертву, кого-то, кто станет приманкой для атаки этого существа и отвлечет его от самого человека, который должен будет нанести последний удар. Поэтому сейчас он не собирался даже приближаться к этим существам. Слишком опасно это было. Кто-то мог бы сказать, что для атаки этой твари можно было бы просто определить то, где у нее перед, а где зад. Интересно, как бы вы собирались это сделать, если у вас были только разрубленные останки такого существа? Может быть, вы бы захотели попытаться приблизиться самостоятельно к этой твари, чтобы она вам открыла дверку и сама показала свое личико? Понимая, что все это звучит более чем дико и странно, парень даже не пытался вслух размышлять о подобном. Достаточно было того, что он сумел раздобыть труп одного такого существа, чтобы обрадовать появлением новых тварей большую часть поисковиков. Представив себе лица этих разумных, которые будут удивлены его похождениями, парень грустно усмехнулся. Ведь только за этот поход в проклятую пустошь он собрал информацию про несколько тварей, при столкновении с которыми наверняка никто не выживал. Взять хотя бы, к примеру, эту тварь, похожую на осьминога, которая маскировалась под обыкновенный камень. Многие поисковики магами не являются, да и маг постоянно использовать магическое зрение в той местности, где ему кажется все пустым, он просто не будет. И скорее всего, так же, как и обычные люди, попадет в ловушку. Судя по скорости нападения на змееподобного монстра, эта тварь за один удар может уничтожить фактически целый отряд, состоявший минимум из 4-5 поисковиков. А уж про столкновение с монстром, чей топор легко и просто разрушает камни, можно даже не говорить, ведь он наверняка не оставлял в живых никого. Вспомнив о том, как сам прыгал от этого чудовища между камней, молодой дворянин задумчиво хмыкнул. Ведь он, где-то в глубине души, является магом, но в момент столкновения даже не попытался атаковать с помощью магии это существо. Видимо, он настолько растерялся, что даже не подумал о подобной возможности. Хотя тут же в память ему всплыли возможности топора, которым яростно размахивала эта тварь. Среди них была возможность создания вокруг себя щита. Это все парень понял тогда, когда взял в руки это оружие. Судя по всему, этот топор передавался из рук в руки после того, как его предыдущий хозяин был убит. Только так можно было взять его и использовать. Странный артефакт, из еще более странного мира. Честно говоря, сыну мага категорически не хотелось попадать в этот мир, чтобы хотя бы узнать, откуда мог появиться подобный артефакт. Достаточно было знать то, что несколько представителей из существ, населяющих тот мир, с которыми ему пришлось столкнуться, были агрессивными и кровожадными. Соответственно, сталкиваться с ними парню не хотелось. Аккуратно двигаясь между камнями, виконт попутно искал себе место для ночевки. Что можно сказать, он слишком много времени потерял, когда возился со станками монстров. Наконец ему на глаза попалась какая-то узкая расщелина. Внимательно проверив ее, молодой дворянин убедился в том, что никакой угрозы она не представляет. Убедившись в этом, парень специально расположил вокруг пару десятков следящих плетений, старательно перекрывая обзор вокруг этого места. Он не хотел располагать здесь какие-нибудь активные защитные круги, так как просто не знал, как отреагируют эти твари на подобную магию на их территории. Поэтому ему оставалось только затаиться и переждать эту ночь в расщелине, надеясь на то, что ни одна тварь туда не сунется. Как он и предполагал, эти каменные спруты обычно сидели на своем месте, которое выбирали в качестве гнезда. Они неподвижно ждали появления какой-нибудь дичи, таким образом экономя свою силу. Скорее всего, они могли прождать в таком виде десятки, если не сотни лет, в ожидании свежего мяса. Возможно, поэтому молодому магу и не удалось распознать в этих камнях сразу же живое существо. Когда он утром покинул свое убежище, то выяснилось, что все спруты остались на своих местах. Поэтому он аккуратно постарался их обойти, стараясь достичь того места перехода, через который Горзу должен был попасть на другой участок зыбучей территории проклятой пустоши. Когда он добрался до этой завесы, Виконт, тяжело вздохнув, оглянулся назад. С виду сзади было спокойное пространство, но это было только с виду. Да, он сумел уничтожить тварь, которая была активна и могла нападать на противника по собственному желанию. Но все это произошло не благодаря его мастерству. Несмотря на все свое мастерство, он с большим трудом сумел увернуться от атаки этой твари. И теперь, при попытке перейти на новый участок проклятой пустоши, в душе парня поселилась какая-то странная дрожь. Он словно опасался переходить туда, помня о том, как едва не провалился в расщелину, в которой его наверняка ждала смерть. Но выбора у него не было. Чем дольше он ждал, тем дальше эта зыбучая часть проклятой пустоши могла отодвинуться от приграничного городка. Наконец, решившись, Горзу сделал шаг через это мерцающее пространство. Ему нужно было добраться до населенного пункта. Нужно было, ведь у него уже заканчивались запасы провизии.